Потом обсудим, чьи приказы ты должен выполнять». Он рывком распахнул дверцу кареты и запрыгнул в темный салон. «Артемис!» Голос Мэдалин был сдавленным от волнения. «Вы только что встречались с теми двумя мужчинами, Фладом и Гленхарпом. Не пытайтесь отрицать». Он сел напротив нее. Она была в густой вуале, как в ночь их первой встречи, и сидела, сцепив на коленях руки в перчатках. Он не видел ее лица, но чувствовал исходившее от нее напряжение. «Я и не собирался это отрицать», — сказал Артемис. «Как вы посмели, сэр?» Ее гневный тон привел его в замешательство. «Вы о чем, черт возьми? Вы даже не потрудились поставить меня в известность о своих планах на вечер? Если бы Закари случайно не обмолвился, что вы послали записки двум господам, с которыми у вас были деловые контакты, я бы и не узнала, что вы затеяли. Как вы могли уехать, не сказав мне ни слова?» Артемис не мог понять причину ее возмущения. «Моя сегодняшняя встреча с Владом и Гленхарпом вас совершенно не касалась. Вы сказали им про их скорое разорение, да?» «Да». «Черт возьми, сэр, ведь они могли вас убить!» «Это маловероятно. Я полностью контролировал ситуацию». «Боже мой, Артемис, вы отправились на опасную встречу со своими злейшими врагами и даже не взяли с собой Закари?» «Уверяю вас, ему там нечего было делать. Вы не имели права так рисковать. Могло случиться все, что угодно». Она повысила голос. «А если бы Флад или Гленхарп вызвал вас на дуэль?» Ее гнев раздражал и вместе с тем приятно удивлял. Артемис видел, что она не на шутку за него испугалась, хотя и совершенно напрасно. «Флад и Гленхарп не из тех, кто рискует жизнью на дуэлях. Если бы это было так, я бы уже давно вызвал их на поединок. Успокойтесь, пожалуйста, Мэдалин». «Успокоиться? Да как вы можете мне это советовать? А если бы кто-то из них схватился за пистолет и всадил в вас пулю?» «Ну, я не такая уж легкая мишень», — мягко сказал он. «Не хотелось бы напоминать вам о моих недостатках, однако я как-никак магистр Ванза, и убить меня совсем непросто. Ваша пресловутая ванзагарская выучка — не броня от свинца, сэр. Ренвик Дэверидж тоже был ванзагарцем, но я взяла пистолет и застрелила его в коридоре второго этажа его собственного дома». Карета уже тронулась, но пронзительная тишина в салоне заглушала и грохот колес, и топот копыт. Вспоминая свое безрассудное признание в убийстве, Мэдалин спрашивала себя, не сошла ли она с ума. Столько месяцев хранить свою самую главную тайну, тайну, за которую ее могли повесить или сослать на каторгу, и вдруг выболтать ее в пылу спора. Артемис сидел задумчивый и молчаливый. «Значит, слухи и домыслы верны. Вы действительно его убили». Она крепче стиснула сцепленные на коленях руки. «Да. И ваш навязчивый ночной кошмар не что иное, как точное воспроизведение подлинных событий той ночи. Да. Я не рассказала вам его первую часть. Ту, в которой вы убиваете Дэвериджа? Именно». Он смотрел на нее в упор. «Кроме того, вы не рассказали мне, почему вы так упорно стремились открыть дверь спальни, несмотря на бушующий в доме пожар». «В спальне была Бернис». Наступила короткая пауза. «Проклятие!» Артемис на мгновение задумался. «Как она туда попала? И почему оказалась заперти?» — наконец спросил он. «Ренвик похитил ее в тот вечер, когда отравил моего отца». Мэдалин расцепила пальцы и сжала их в один кулак. «Он привез ее к себе домой, связал, сунул в рот кляп и оставил умирать в огне». «Как вы ее нашли?» «Я застала отца еще живым. От него я узнала, что Ренвик похитил Бернис и хочет добраться до меня. Отец сказал, что быстрое, решительное действие — моя единственная надежда на спасение. Он велел мне вспомнить все приемы Ванза, которым меня учил». «И что вы сделали?» «Я отправилась к Ренвику домой. Ко времени моего прихода